Глава 22 до Сабира едомчался за 10 минут, хотя путь был не сказать, что близкий. Пешком я бы на это потратил не меньше часа Ита, при условии, что использовал скорость. Больше времени потратил на оформление бумаг на броневик. Вот только спешил я зря. Сабиру мои артефакты оказались не очень интересны. Он занимался продажами собственных и очень неохотно покупал у других. Исключение делал для редких артефактов, а у меня таких на продажу не оказалось. Не принял даже кольцо с удвоением энергии, чем меня сильно удивил. А потом я мельком взглянул на третий зал с артефактами, до которого я в прошлый раз не добрался, и все встало на свое место. Там таких артефактов были горы, на кой черт ему еще. Благо, он подсказал на рынке еще одну точку, где, по его словам, у меня их с руками оторвут. Туда и сразу и направился. Лавочка оказалась ничем не примечательной. Небольшое помещение в торце двухэтажного здания со скромной вывеской «Артефакты, скупка и продажа». Я даже немного поморщился от такой банальности. У старика, который не так давно лишился весьма глупого племянника, дела обстояли намного лучше. Правда, и лавка у него находилась за стеной. Продавец интереса ко мне никакого не проявил, от слова совсем. Уселся за одной из витрин и читал местную газету, попивая горячий чай. Хорошо устроился, ничего не скажешь. На вопрос, покупают ли здесь артефакты, он фыркнул. Мол, совсем молодежь разучилась читать, на газетку в сторону он все же отложил и пригласил меня показать, что принес. В общей сложности я выложил на стол 23 артефакта. Все, что успел снять с патрульных. Не знаю почему, но продавать такие артефакты мне было крайне неловко. Все-таки и снял их с трупов неподалеку, вдруг он что-то заподозрит. На все обошлось. Продавец ловко осмотрел товар и выбрал 2 артефакта, дымка на которых была значительно больше, чем на остальных. Эти возьму по 70%, остальные по 50%, нахмурившись, объявил он. Еще один интересный способ отбирать артефакты по качеству. Дождавшись, когда он вытащит на свет волшебную металлическую коробочку, я первым делом скопировал информацию в свою базу, а затем взглянул на артефакты, которые он выделил. Так и оказалось, коробочка говорила, что руна была тусклой, но качество этой руны визуально действительно отличалось от остальных. По рукам, сказал ей, мы стали перебирать артефакты по очереди. Процесс ничем не отличался, те же 2 цены, одна за украшение, вторая за руну. В итоге я вышел счастливым обладателем 7 миллионов рублей. Не густо, не все артефакты оказались одинаково хороши, на их, по крайней мере, хватит, чтобы частично расплатиться с группой варвары. Вторая точка, которую я хотел посетить, была алхимическая лавка, не зря же и таскал все это время с собой шипы в сумке. Я хлопнул рукой лежащую сумку на соседнем сидении. Все-таки собственный транспорт в моих реалиях, где приходится носиться по городу или диким землям, просто необходим. Я уже думала, что не появишься. Увидев меня на пороге, дама улыбнулась. Виноват, ей почесал затылок, задержали дела. Понимаю. Она одобрительно кивнула, посмотрев на броневик. Давай приступим, а то и уже закрываюсь. Шипов в общей сложности оказалось 57. Если бы не долбанные сороконожки, которые распугали всех гёденов, ты бы набрал гораздо больше. Как ей говорила, 35 тысяч за каждый. Она строго посмотрела на меня, но как только и кивнул, ее морщины разгладились, и она улыбнулась. Пока дама занималась проверкой каждого шипа, я рассматривал эликсиры и составлял список всего необходимого. Эликсиры скорости, усиления, ночного видения и энергии я решил полностью обновить свои запасы. Старые тоже пригодятся, но их еще надо отсортировать. В любом случае запас карман не тянет, теперь у меня есть броневик, куда поместится достаточно припасов на все случаи жизни. 1 995 000, закончила подсчет дама. Еще раз кивнув в знак согласия, я стал набирать эликсиры. Стоимость, конечно, кусалась, но она все равно не могла сравниться с ценами Винферна. Самые дорогие эликсиры энергии здесь стоили 5000 рублей, в то время как Винферна можно было встретить эликсиры и за 100 тысяч Иболия. Самое смешное, что эффект мог быть один и тот же, все различие заключалось во флакончиках. Во втором случае они могли быть из редкого стекла или того же золота, а оно мне надо. понты аристократов меня не сильно интересовали. Уверен, многие из них покупали такие флакончики, чтобы использовать много раз, переливая в них эликсиры подешевле. Эликсиры я брал с запасом, всех по 20 штук. В дополнение к стандартному набору решил взять регенерацию, дыхание под водой и улучшенное зрение. Глаза разбегались, на взять с собой все я не мог. Нужно сосредоточиться в первую очередь на эликсирах, с которыми я работал или которые могли мне пригодиться в рейде. Счет вышел приличный, я остановился, когда мой счет опустился до 1,5 миллиона рублей. Для первого раза достаточно. Запрыгнув в броневик, я посмотрел на часы, время на которых близилось в 8 вечера. Сегодня я больше ничего не успею. Надеюсь, Кира смогла справиться со своим заданием. Еще и за Варварой придется приглядывать, я сильно рискую, доверив девушке организацию такого сложного процесса. И это, не говоря уже о Насте, Меньшиковых и Кондратьеве с группой, которую к нам приставили. Последний для меня такой же кот в мешке, как и Варвара. С той лишь разницей, что Варваре я плачу из своего кармана, а значит и танцевать она будет под мою дудку, слушая мои приказы. Ладно, я вздохнул, в целом к рейду готов, а там видно будет. Я завел броневик и направился к воротам форта. А вот и первая неожиданность. На внутреннюю территорию форта на броневике меня не пустили. Я совсем забыл, что такая привилегия есть далеко не у всех. Пришлось оставить тигра на специальной стоянке, предназначенной специально для гостей, и топать дальше ножками. Могли бы транспорт до замка организовать, что ли? Сказать, что и был недоволен, это ничего не сказать, на правило есть правило. Замок меня встретил вечерними огнями и пропускным пунктом с тем же дежурным, что был утром. Повезло, много вопросов а не задавал и мельком взглянув на документы, пропустил меня внутрь. Начался самый сложный этап в завтрашнем рейде. Даже не знаю, что бы я выбрал, уничтожить 1000 тварей или поговорить с Настей о совместном будущем. Не знаю, почему, но и был уверен, что этого разговора нам не избежать. Ну конечно, пробубнил я, когда зашел в замок через парадный вход и сразу же увидел всех 4 в обеденном зале для гостей, где же им еще быть в такое время. Собравшись с духом, я аккуратно приоткрыл дверь в зал и протиснулся внутрь. «Все будет в порядке, можешь даже не переживать за нас», сказала Мария, обращаясь к Насте. «А с чего ты взяла, что я переживаю?» удивилась она, «с вами едет Дима». «Ой, опять началось, Дима то, Дима сё», запричитала Мария, «можно подумать, что мы не начато неводны, да Сережа». «Так, меня в это все чур не впутывать», Сергей открестился от разговора, «у нас есть рейд-лидер Артем, он отвечает за рейд и нашу безопасность». «Верно, я уже разработал план действий, так что все будет отлично». Артем показал большой палец вверх и улыбнулся. «А вот и он», — сказал он, увидев меня. «Всем привет», — я махнул рукой, подходя ближе, о чем идет речь. «О том, что кто-то целый день пропадал не пойми. Где?» — Настя посмотрела на меня с хитринкой. «Не хочешь посвятить нас в подробности?» — спросил Артем. «Не особо», — я пожал плечами, я целый день готовился к рейду и прилично устал от этого занятия. «Тоже, верно». Вступила за меня Мария, дайте человеку поужинать спокойно, а мы пока поделимся своими мыслями. Оказалось, что Мария вместе с Сергеем целый день искали подходящую броню и оружие, оставив остальное на Артема. Банк с радостью выдал ребятам необходимую сумму. Еще бы, с таким родителем и титулами можно получить очень многое. По поводу самой брони и оружия, которое они собирались взять с собой, парочка особо не стала распространяться. Сказали, что завтра сами все увидите, и перевели тему. Не стали и правильно сделали. Зачем трезвонить о своих слабых и сильных сторонах своей атаки и защиты? Все мы оказались здесь по чистой случайности и даже несмотря на наши теплые отношения, вынуждены держать некоторую дистанцию. Потому что наши личные отношения могут не понравиться главам родов, которым все они принадлежали. Я посмотрел на Настю и пригубил бокал вина, дальше слово взял Артем, который целый день пробегал в поисках положенного нам транспорта, провизии и другого рейдового снаряжения. Все бы ничего, но на склады и на стоянку просто так не попасть. Это режимные объекты, нужны специальные разрешения и угадайте, кто их выдавал. Правильно, Николай Степанович, который очень сильно интересовался, чем в данный момент занят я. Вот же чертов засранец, продолжает копать под меня, нужно поговорить по этому поводу с Кирой. Может, она знает чуточку больше. Повезло, что Артем ничего не знал о моих планах. Пожалуй, оставлю все в тайне до завтрашнего отъезда, чтобы у Приходько не оказалось времени все переиграть. А что с Кондратьевым, я решил уточнить. Тишина, пожал плечами Артем, никто его с тех пор больше не видел. Я интересовался у дежурных. Удивительно, но, когда дело дошло до Насти, она фыркнула и сказала, что в гробу видела все наши рейды. Я даже икнул от такого подарка судьбы, я думал, что девушка обязательно попросится в рейд, чтобы быть ко мне как можно ближе, на это оказалось не так. На самом деле, поведение девушки меня сильно заинтересовало. До этого момента я думал, что разбираюсь в девушках, сколько у меня их было в прошлой жизни и не счесть. А тут случай особенный, Настя старалась делать вид, что между нами ничего не произошло. С одной стороны, я же сам сказал, что не хочу отношений, а с другой, все же прекрасно видели, как она ко мне неравнодушна. Я прищурился и опять отпил прекрасного на вкус вина. На мой взгляд, Настя, ты многое теряешь. Она скользнула по мне глазками и слегка улыбнулась. Маш, можно подумать, тебе не хватило приключений за последнюю неделю. Настя решила парировать удар, это ты приехала сюда за силой. Не скрою, мне она тоже нужна, но и вижу похожую картину каждый день на работе. Ты не забыла? Епока еще действующий капитан Южного егерского корпуса города-крепости Красноярск. Я в такие рейды хожу чуть ли не каждую неделю. Уж как-нибудь продержусь здесь без вас пару-тройку дней. Она улыбнулась. Как знаешь, Настя, Мария перевела взгляд на меня, Дима, а куда подевалась Кира? Кира. Настя посмотрела на меня с недоумением. Какого лешего? Все же так хорошо начиналось. Ну, Маша, я тебе это еще припомню. Я слегка нахмурился и спрятался за бокалом с вином. Моя помощница, не обращай внимания, я быстро пробубнил, Артем, ты говорил, что составил план. Очень интересно послушать. Я тут же увел разговор в другое русло, но было видно, как в Насте зарождалась маленькая буря. Артем рассказывал нам про маршрут, раскрыв на столе свою карту, но меня он мало интересовал. Нужно спасать Киру или как-то предупредить ее, чтобы не появлялась здесь. Дмитрий Иванович, голос Киры над ухом отразился на моей коже мурашками. Увы, я закатил глаза. Знакомьтесь, я привстал, моя помощница, Вепрева, Кира Павловна, прошу любить и жаловать. Мария откровенно веселилась, глядя то на Настю, то на Киру, которые, похоже, установили некую ментальную связь и сейчас там переговаривались, потому что пауза затянулась. «Очень приятно, Кира Павловна», — Настя заговорила первой, — «надеюсь, вы скрасите Диме одинокий вечер в рейде». «Не сомневайтесь, в этом и заключается моя работа», — с ухмылкой на лице ответила Кира. «А, ну все, мне конец». Между девушками пробежала молния. Правда, Вероника и Настя вначале тоже не поладили. «Может, и тут так же получится. Кто его знает?» «Господа, Маша, Настя встала из-за стола. Прошу меня извинить, у меня появились срочные дела». «Настя!» Я попытался остановить девушку, но она отмахнулась от меня и на высокой скорости выпорхнула из зала. Все, что мне оставалось, так это сделать глупое лицо и развести руками. Мол, понятия не имею, что на ней нашло. Предложив присесть за стол Кире, я уселся рядом, и мы продолжили обсуждение. Бежать за Настей я не собирался, да и особого смысла это делать я не видел. Сейчас она на нервах и обязательно попытается устроить мне сцену или еще хуже, мы перестанем общаться. Нет, пусть перебесится, все-таки я ничего плохого не сделал. В план Артема мне все-таки пришлось внести некоторые коррективы. У нас по плану было всего 3 броневика и 5 грузовых автомобилей. А в итоге станет 4 броневика и 10 грузовых автомобилей. Команда по сбору будет в 2 раза больше, чем команда прикрытия. А так и ситуации я промолчать не мог, это напрямую влияло на нашу безопасность. Пришлось рассказать, попросив всех в этом зале держать язык за зубами и не распространяться до нашего отъезда. 5 грузовиков. У Артема глаза на лоб полезли, Меньшиковы тоже переглянулись. Еще добавил бы к ним еще 5 броневиков и было бы в самый раз, с досадой он добавил. «Сам знаю, на это все, что мне удалось достать, к тому же это пока предварительные договоренности, появится ли они завтра, я не знаю, и не стал никого обнадеживать». «Конечно, появится», Артем отмахнулся от моих опасений. «Если к назначенному тобой строку они не появятся в установленном месте, мы вправе помножить их на ноль, не думаю, что они такому развитию событий будут рады», он кровожадно улыбнулся. «Может, у тебя еще есть для нас сюрпризы?» Сергей вопросительно приподнял бровь. «Княжич уже понял, что эполон сюрпризов и не стремлюсь самостоятельно о них рассказывать, поэтому попытался вытянуть их из меня щипцами». «Даже не сомневайся», — я ухмыльнулся, — «предлагаю на этом закончить. Завтра у нас начинается рейд, и обхотал в последний раз хорошенько ВСПЦ». «Согласен». Артем встал из-за стола вторым. «Напомню всем присутствующим, сбор около стоянки, кто не знает, она расположена слева от парадного входа в замок». Распрощавшись с товарищами, мы с Кирой отправились в мои апартаменты. «Отличная работа, я оценил военные рюкзаки, которые она достала для нас». «Спасибо», она улыбнулась и стала перечислять достоинства, водонепроницаемые, вместительность 200 литров, и сложила в них недельный провиант, предметы первой необходимости и кое-какое оружие, а вот палатка не влезла. «Я понял», одобрительно кивнул я, «с палаткой мы уж как-нибудь разберемся, она же одна». «Да, взяла пятиместную, чтобы можно было расположиться в ней с комфортом», тут же доложила она. «Палатка хорошая, конечно, на что-то мне подсказывало, что и ходил по очень тонкому льду, собираясь спать в ней вместе с Кирой». «Хорошо, а что по твоему снаряжению? Ты собрала свои вещи, я совсем и забыл, что теперь отвечаю и за Киру тоже». «Так, точно», — отрапортовала она, «к рейду я полностью готова». «Это радует, рюкзаки было решено оставить у меня». Я попросил Киру разбудить меня в 6, чтобы можно было приготовиться к рейду как можно лучше. Впервые за долгое время я делал что-то последовательно и без спешки. Попрощавшись, я закрыл за помощницей дверь и стал раздеваться на ходу. Купель, в которой все это время сидела Настя, как мышка, уже меня заждалась глава 23 раздевшись, и сиганул в воду, в чем мать родила, при этом хорошенько обдав хитрую мышку, которая спряталась в водном из дальних углов купели. «Ах! Хорошо!» Выпрыгнув из воды, я плюхнулся вновь. Я старательно делал вид, что ей не замечаю. «Интересно, что она здесь делает?» «Решила проверить меня на верность. Так это глупо. Я ведь не клялся ей вечной любви и предложения руки и сердца не предлагал». Так, пошло движение. Настя, как подводный хищник, поплыла в мою сторону, чтобы схватить жертву. Но я оказался проворней. Дождавшись, пока девушка подплывет ближе, я нырнул под воду и, оттолкнувшись от дна, резко метнулся в ее сторону. Попалась, вынырнув и обхватив девушку за ягодицы, сказал я с наглой улыбкой на лице. Больше мы не произнесли ни слова, слившись в страстном поцелуе. Кто она? Настя легла мне на грудь и принялась вести допрос. «Оком ты?» Я улыбнулся, кося под дурачка. «Не придуривайся». Она начала поигрывать своими коготками у меня на груди, вызывая приятные мурашки. «Всего лишь помощница. Моя улыбка стала еще шире, должен же меня кто-то кормить в рейде. Да и прикрыть спину будет кому. Она магистр земляной стихии как-никак. А как же Сергей и Мария?» Она посмотрела на меня с недоумением. «А при чем здесь они? Они должны прикрывать друг друга. Артем будет руководить рейдом. Никому не будет дела до жопки одного никому неизвестного барона. Откусят, никто и глазом не моргнет. Я этого не допущу». Настя положила голову мне на грудь, так мы и заснули, Дмитрий Иванович, и проснулся от того, что кто-то толкал меня в плечо, «Дмитрий Иванович, 6 утра, пора». Это оказалась Кира, которая неизвестно как оказалась у меня в апартаментах. Я точно помню, что закрывал за ней двери. Может, у нее есть ключ. Стоп, а где Настя? Я приоткрыл глаза и понял, что Насти рядом нет, видимо, это она оставила дверь открытой. Спасибо, я посмотрел на Киру, которая стояла передо мной в полной боевой экипировке, которая претерпела за ночь некоторые изменения в лучшую сторону. Длинные черные волосы были собраны в пучок на затылке и украшены стальной шпилькой. Такого варианта применения защитного покрова я еще не видел. Темно-коричневая броня с элементами кольчуги, которая прикрывала все самые жизненно важные органы, подчеркивала грудь. теперь я точно уверен, что и делали для девушки на заказ. 4 защитных покрова и 2 одноразовых защиты от огня. Кольца, серьги и кулон давали дополнительную энергию, регенерацию и даже маскировку. Если сильно не подставляться, этого должно быть достаточно, чтобы выжить в рейде. В целом, я был доволен помощницей. Она смогла меня удивить. Вчера всего этого на девушке и не заметил. Значит, она держала все в секрете до последнего момента. Умница. Что тут еще можно сказать? Все, кто хотел, уже оценили ей наряд и пристально присматриваться больше не будут. Она даже меч заменила. Теперь за спиной находился двуручный артефактный меч с земляной стихией. А это значит, что и удары будут намного эффективнее и мощнее. Завтрак был уже на столе, она и об этом позаботилась. Набивал желудок я основательно. Неизвестно, где мы окажемся сегодня вечером. Да и непонятно, будем ли мы останавливать конвой, чтобы перекусить. Желудок был сонный полностью согласен, постоянно требуя добавки. Надо отдать должное девушке, она знала, что нужно заказывать поварам. На столе стояла даже та питательная каша, которой питались охотники. Увы, на ней моих сил уже не хватило, все-таки по утрам я предпочитал жареные колбаски, яичницу и, конечно же, свежие тосты с маслом. Вот если бы такого выбора у меня не оказалось, тогда да, смолотил бы и за милую душу. В благодарность я незаметно перекинул в ее рюкзак одну из рун облегчения веса, пусть порадуется. Потом я, понятное дело, ее заберу, но на время рейда пусть пользуется. Со своим я проделал похожие манипуляции. Впервые мне пригодились копейки, хранить дары в них оказалось очень хорошей идеей. Можем выдвигаться к стоянке. Собравшись и проверив свое снаряжение, я сообщил помощнице. Не поняла. Кира подняла свой рюкзак двумя руками и поняла, что он стал до неприличия легким, ты ничего не выкладывал из этого рюкзака, она посмотрела на меня с недоумением. Нет, если ты про вес, то это моих рук дело, я улыбнулся, так будет намного проще, правда. Да, она удивленно перекидывала рюкзак из одной руки в другую, на как, пойдем, у нас мало времени. Объяснять ей, я, понятное дело, ничего не стал. Кондратьев и Гущин уже находились возле головного броневика и что-то бурно обсуждали. Взглянув на часы, я убедился, что дело не во времени. На часах было без 15:07, так что время до начала сборов еще оставалось. 10 магистров и водители уже были распределены по колонне. Каждому водителю грузовика было приставлено по одному бойцу. Остальные распределились по броневикам. В целом, транспорта у нас оказалось намного больше, чем бойцов. Это радовало, дополнительное место никогда не помешает. Привет честной компании, подойдя ближе, я поприветствовал архимагов. Что за шум, а драки нет. Атосом не видишь. Набычившийся Артем указал на колонну с транспортом. Не понимаю, о чем ты, взглянув на колонну, я пожал плечами. Он про алхимиков. Кондратьев пояснил мне проблему. В приказе о них ничего сказано не было. Да как такое возможно? Вновь вспылил Артем. 5 грузовиков сопровождения есть, а группы алхимиков, которые будут собирать трофеи и ингредиенты с поля боя нет. Мы-то сами будем резать и упаковывать туши. Ну, для начала, нам еще до них доехать надо, нахмурился Кондратьев. Я вытащил металлическую пластину с приказом. Вот же хитрый ублюдок. Я повернулся к замку и стал искать в окнах злорадно улыбающегося начальника службы безопасности. Все-таки умудрился подкинуть нам проблем. А мы тоже хороши, увидели приказ и расслабились. Им же в канцелярии виднее. Доедем, отрезал Артем, а вот ковыряться в кишках будешь ты и твои парни, если бы ты вчера не нажрался, то мы бы сейчас не оказались в такой ситуации. Артем Юрьевич, Кондратьев вежливо обратился к оппоненту, захлопни варежку, пока и тебя все зубы не повыбивал. А. Началось, и хлопнул себя по лицу. Похоже, если и не вмешаюсь, в рейд мы никакой не попадем. Надо было делать дополнительные контракты для каждого члена рейда, в котором было бы указано, что будет в случае срыва мероприятия. Да и тебя. Артем стал напитывать руки энергией. Спокойно. Рявкнул я на них, устроили здесь концерт. Артем попытался меня проигнорировать и пойти в атаку на Кондратьева. Ноя, применив усиление, легко остановил его напор одной левой рукой, чему он сильно удивился. «Будут у нас алхимики, я серьезно на него посмотрел, остановись». Немного поиграв жвалами, он нахмурился и, развернувшись, ушел в свой броневик. Кондратьев последовал его примеру и забрался в свой. «Да уж», и посмотрел на Киру и улыбнулся, «похоже, поездочка будет что надо». «В рейдах такое часто бывает, привыкай», она усмехнулась. «А наш какой?» «Наш, ждет нас за воротами. Пошли», я махнул головой в сторону ворот и пошел по направлению к ним. «У нас еще есть дела в форте». Кира удивилась, напоследовала за мной. Артефакт связи начал вибрировать. «Слушаю», достав его из кармашка, я услышал голос Сергея, который интересовался, далеко ли и собрался. «Еще вчера вечером я выдал Насте и Меньшиковым по артефакту связи, которые остались у меня после патрульных. У Артема был свой, так что в дороге все мы будем на связи, на случай непредвиденных обстоятельств или если кому-то из нас захочется поболтать. Настя тоже сможет с нами связаться, но как только мы удалимся на 100 километров от форта, связь прервется. Все-таки эти артефакты второго уровня, и это максимальное для них расстояние. Пришлось объяснить, что встреча с Варварой и их группой состоится в другом месте. Также я попросил присматривать за Артемом, чтобы тот не наделал глупостей. Пока мы проходили проверку на замковом пропускном пункте, к нам подкатил наш конвой. Я хмыкнул, и зачем, мы только шли пешком. В итоге они укатили с территории замка быстрее нас, что меня немного разозлило. Я глянул на дежурного, который до сих пор вертел мои документы. «Ну», я рыкнул на него, «сколько ты будешь их еще проверять?» «Сколько надо, столько и буду», он посмотрел на меня с наглой ухмылкой. «Опять проделки Николая. Казалось бы, что там можно рассматривать. А не боишься, что и пожалуюсь графу на всю вашу смену?» Теперь уже и усмехнулся, устроить скандал на ровном месте для меня ничего не стоило. Я за словами в карман не полезу, а потом, когда он познает гнев графа и подумает, что все уже позади, прикончу его. Все в порядке, наглую ухмылку как рукой сняло. Выхватив документы из его рук, я поспешил к броневику. Мы уже и так опаздывали к назначенной встрече. На территорию складов на этот раз меня пропустили без проблем. Кто-то из Медведевых распорядился добавить мою фамилию в списки, уже хорошо. Варвара с группой ожидала нас на территории компании. Было видно, что она заметно нервничала, вышагивая напротив одного из грузовиков. Напротив стояла толпа магов, видимо, это и есть Е-группа. Остановившись рядом, Е выпрыгнул из броневика и поздоровался с девушкой. «Опаздываешь», она недобро посмотрела на меня. На претензии девушки Е даже не обратил внимания, просто проигнорировав ее слова. Не хватало мне еще одного умника в рейде, который будет компостировать мозги по пустякам. Она уже получила аванс в 3 миллиона, а значит, все эти бойцы теперь мои Иона в том числе. По крайней мере, на 2 дня, за которые я заплатил. Меня больше интересовали бойцы, которых она подобрала. Это же дети, теперь уже мне было впору возмущаться, ты где их раскопала? В группы магов послышались возмущенные голоса. Варвара немного смутилась от такой оценки. «А ну, цыц!» — я рявкнул на толпу, выстроиться в шеренгу по двое. В группы началась возня, походу многие из них даже не знали, о чем я говорю. «Капец!» «Кого она мне подсунула?» Среди толпы оказался всего лишь один юноша по силам, дотягивающий до магистра. «Варвара!» Я посмотрел на девушку с нескрываемой злостью, «нам надо срочно поговорить, за мной!» Я направился к грузовикам и обомлел. А грузовики-то вообще на ходу. 5 ржавых помоек, которые были усеяны стальными заплатками. Я даже представить себе не мог, через что прошли эти грузовики. Сложилось такое впечатление, что кто-то выкинул их, а эти дети просто подобрали их и сейчас играли в рейд-отряд. Что все это значит? Процедил я сквозь зубы, когда мы скрылись между грузовиками. О чем ты? Варвара виновато улыбнулась. Все, как мы и договаривались. Она стала перечислять и загибать пальцы, 10 бойцов, 10 алхимиков, 5 водителей и 5 грузовиков. Ты говорила, что среди них будут профи, а это просто дети. Я продолжал негодовать. На себе посмотри. Она попыталась огрызнуться в ответ, по сравнению с тобой, все они профессиональные лицензированные охотники, которые уже ходили в рейды и не раз. Просто все они еще молоды и их не воспринимают всерьез. Вот зараза! Я глубоко дышал, пытаясь переварить все, что она сказала. Дмитрий, спокойно, девочка, возможно, право. Какая тебе разница, сколько им лет, да ты привык работать с матерыми мужиками или хотя бы 30-летними лбами. Теперь попробуешь поработать со сверстниками. Можно подумать, у тебя выбор есть. Ты же слышал? У них есть лицензии. К тому же самому младшему из них 19 лет, она добила меня. Это ничего не меняет, буркнул я, а это что? Я засунул палец в дырку от пули на водительской двери и немного там поковырялся, показывая, что она сквозная. Ну, знаешь ли, она надулась, других грузовиков у меня нет. Хочешь, бери, хочешь, нет. Ох! Я закрыл руками лицо и стал растирать виски. Не так я представлял себе рейд, совсем не так. Прав был медведь. Захотел выпендриться. Получай. И что теперь делать? Я посмотрел на толпу, которая, судя по смеху, уже забыла о нашем существовании. Ученики и адепты, артефактов кот наплакал, если мы столкнемся с серьезной угрозой, все они погибнут. Готов ли я взять на себе такой риск? Я перевел взгляд на Варвару. Интересно, а она вообще соображает, что мы идем не на прогулку? Может, ну их нафиг. 3 миллиона – не такая уж высокая цена за свой просчет. И что ты решил? Варвара посмотрела на меня взглядом, полным решимости, принять любой ответ. Пойдем. Я махнул рукой и направился к толпе, которая все-таки разобралась, что такое шеренга. Остановившись по центру, я внимательно посмотрел на ближайшие лица бойцов. Кто-то был серьезен, кто-то улыбался, а кто-то напрочь игнорировал мое присутствие, разговаривая между собой. Впервые в жизни я почувствовал, каково быть инструктором для молодежи. Слушаем меня внимательно, я повысил голос, чтобы меня могли слышать все, мы отправляемся в крепость Аршан. У нескольких человек в шеренге изменились лица на обеспокоенные. Не знаю, с чем это было связано. Может, они знали положение дел или у них там находились родственники, это сейчас не важно. Главное, что теперь они начали цыкать на дурачков, которые по-прежнему пытались дурачиться. Для тех, кто не в курсе, связь с крепостью была потеряна неделю назад, кто-нибудь из вас может объяснить своим недалеким коллегам, что это значит. Я посмотрел на парочку, которая все еще не унималась и хихикала. Ты, указав на одного из них, и попросил объяснить. Не знаю, парень пожал плечами, может, у них там погода плохая. Он хихикнул. Может, а может, их давно сожрали, высрали и снова сожрали. Догадываешься, что случится с тобой сегодня вечером? Я ухмыльнулся. Не повезло тебе, мишка, хлопнув парня по плечу, подбодрил сосед, к утру будешь кучей дерьма. Засмеялись все, кроме мишки. Я не хочу становиться дерьмом, обиженно пробурчал он. Не хочешь? Тогда слушай меня внимательно. Все без исключения уставились на меня с серьезными лицами. Я решил рискнуть и взять группу варвары в рейд, но только при условии, что все они будут подчиняться мне и рейд-лидеру Артему. На кону стоит моя репутация, и мне не очень хочется прославиться в качестве человека, который угробил кучу детей в первом же своем рейде. Еще неизвестно, как на это все отреагирует Артем. Ничего сверхумного я в их головы за 5 минут, понятное дело, не вложил. Но я, по крайней мере, попытался дать понять, что они там могут сдохнуть уже сегодня вечером. Мы как раз подоспеем к тварям на ужин. Всем, кто не желал такой участи, я сразу указал на ворота, на желающих уйти домой не нашлось. В таком случае я надеюсь, что мы вернемся из рейда победителями. Я закончил свою речь по Машинам. Кира все это время сидела в броневике и слушала мои речи через открытое окно. Что скажешь? Запрыгнув в броневик, я поинтересовался у нее. Нампи собака доллар С. Она посмотрела на меня, и мы засмеялись. Тут без вариантов. Отсмеявшись, я согласился с девушкой, на других вариантов у меня нет. Будем работать с тем, что есть. Задняя дверь в броневик открылась и в салон запрыгнула Варвара, порядком меня удивив. А как жжет твой отряд? Я вопросительно приподнял бровь. А что с ним не так? Варвара даже глазом не моргнула, пристраивая свой рюкзак на соседнем кресле, Они будут следовать за тобой, ты же сам сказал. У тебя хотя бы связь с водителями есть? Спросил я, тяжело вздохнув. Конечно, есть, ты за кого меня держишь? Возмутилась девушка. Давай трогайся, и правда. Я взглянул на часы, на которых было уже 8 утра, выдвигаемся глава 24, никакой субординации. Проворчал я, когда Варвара попыталась выяснить у меня дополнительные подробности по поводу рейда. Да, мы находились не в армии, на все же и главный в этом броневике, а еще она мешала мне думать. Она, как маленькая любопытная девочка, крутилась по задним сиденьям и разглядывала в бронированные окна улицы, которые только-только начали наполняться людьми. Кира тоже негодяйка, вместо того, чтобы ее гомонить, просто прикрыла рот и наблюдала за тем, как я злюсь. А! Я знаю это место. Варвара начала тыкать в бронированное стекло пальчиком. Там продают классную шаурму. Может, остановимся? Она посмотрела на меня с надеждой. Мы не будем останавливаться, спокойно ответил я. Почему? Удивилась она, хорошее же место. Мы спешим, также спокойно ответил я. Похоже, чертовка решила вывести меня из равновесия. На этот номер у меня не пройдет. Через 10 минут я остановил колонну неподалеку от въезда в форт. На выход я приказал обеим девушкам. В чем дело? Обе очень сильно удивились моему решению. Ты, я указал на Киру, выведешь колонну грузовиков из города и присоединишься к Артему. А ты, я нахмурился и указал пальцем на Варвару, слишком много разговариваешь. Высадив девушек, я все же сказал Кире, что буду через минут 15, не больше. И чтобы не терять время, сразу поехал в гостиницу. Без арсенала, который я там оставил, точно никуда не поеду. В установленное время я практически уложился. Все из-за Анфисы, которая попыталась взять меня штурмом, но и оказался непоколебим, как скала. Влетев в номер, я схватил куль с оружием и молнией, вылетел из гостиницы. Хотел взять с собой еще и броню, потому что у большинства охотников было весьма скромное снаряжение, но потом отказался от этой идеи. Как бы они за такие подгоны сами друг друга не прикончили. Припарковавшись впереди колонны, я решил выйти и поговорить с нашим рейд-лидером. Он трезвонил мне на артефакт связи несколько раз, но игнорировал все попытки. В тот момент у него наверняка была или стадия отрицания, или стадия гнева. А вот сейчас мы сможем нормально поговорить и, надеюсь, договориться. Дима, он выскочил из броневика, чуть не выломав от злости дверь, и на такое не подписывался. Ты кого мне привез, сам в шоке, и попытался хлопнуть его по плечу, по-дружески, но он увернулся и злобно на меня зыркнул. Ты понимаешь, что все они мелюзга, которая только получила лицензии охотников. Ты где их откопал? Продолжал он вымещать на мне свои опасения. Там, где взял, больше нет, я развел руками. Или у тебя есть другие предложения? Конечно, есть. Кондратьев, Артем, я его перебил. Кондратьев будет заниматься своими непосредственными обязанностями, неужели ты еще ничего не понял? Тут я загнал Архимага в ступор, потому что он так и не понял, зачем к нам его приставили. Хотя мог бы навести справки. Мне этого делать не потребовалось. Как только мы встретились вновь, я сразу понял, что он будет заниматься разведкой. Не зря же у него в арсенале был дар, позволяющий управлять птицами. Уверен, у него и пара птичек с собой имелах на тот случай. А когда узнал, что и сборщиков нам не предоставили, все встало на свое место. По факту это разведывательная миссия, в ходе которой Кондратьев должен будет разведывать территорию и докладывать в Восточной о масштабах бедствия. Мы же будем ему только мешать. По-хорошему, он должен был отправиться в крепость со своей командой один. Но этого не произошло. Значит, у него есть и другие задания от Николая. Ну, что теперь скажешь? После профилактической беседы по вправлению мозгов, я спросил у Артема. Скажу, что нам с такой организацией рейда настанет полный абзац. Он нахмурился. Ты сам вызвался, я улыбнулся, но ради справедливости скажу, что я с тобой в водной лодке. Будем работать с тем, что есть, и вспомнил свои слова, когда разговаривал с Кирой. Забавно то, что и он, и она были одинакового мнения по поводу рейда. У Артема наступили сразу две стадии, стадия безысходности и одновременно принятие ситуации. Но и все же обнадежил его, что вдвоем мы точно справимся со всеми проблемами, если, конечно, они не вырастут до размеров бедствия. Кто его знает, что за твари там повылезали из пробоев. Все, выяснив, мы разошлись по своим броневикам. Какого черта? Открыв водительскую дверь, я обнаружил целый броневик народу, который забился в него, как сельди в бочке. Я захлопнул дверь и отошел от броневика, перекрестив его три раза. Что за бесовщина? Когда только успели в него запрыгнуть. Не помогло, открыв дверь, я убедился, что никто не исчез. Вся компания была в сборе, Меньшиковы, Варвара и Кира. На самым неожиданным гостем оказалась Настя, которая спряталась в багажном отделении и думала, что ей незамечу. Хотя надо честно признаться, что ее проглядел среди магов. Когда слишком много силуэтов, глаз замыливается и приходится концентрироваться, чтобы выделить кого-то конкретного. Настя, вылезай, ругаться на девушку и не стал, поза оказалась слишком смешной, она развалилась как кабанчик среди рюкзаков. Думала, с комфортом проедется до первой стоянки, а там я уже ничего поделать не смогу. Вот почему она на меня не злилась. Просто все было решено еще вчера, как только она узнала про Киру. Все сделали глупые лица, как будто не знали, о чем идет речь. Настя выглянула из-за задних сидений и улыбнулась. А и все думал, куда ты пропала, садись нормально и поехали, спокойно сказал я, заводя броневик. Мы же не малые дети, чтобы устраивать концерты на радость публике. Настя, девочка взрослая и сама может решать, что ей делать, и препятствовать не буду. По крайней мере, до тех пор, пока Еиле мне не угрожает опасность. Долго уговаривать девушку не пришлось. Она вмиг оказалась по центру задних сидений вместе с Марией. Ура! Теперь можно и познакомиться. Варвара, похоже, была счастливей всех, видать ей правда тяжело жилось в медвежьей берлоге отца. Я ухмыльнулся. Просто она еще не знала, куда вляпалась. А вот когда все начали представляться, улыбка на елице начинала понемногу сходить на нет. Когда дело дошло до княжича, она и вовсе ойкнула и, спрятавши за креслом, стала поправлять прическу. Знал бы и папаша, кто ходил в состав рейда, может и всю компанию на меня переписал. Наприкрываться отпрысками князей я не рискнул. Так можно и самому получить по шапке. Особенно, если что-то в ходе рейда не срастется. Там простой передачей компании не обойдется. Шкуру сдерут только в путь. Броневик Кондратьева шел впереди. Все-таки они его 10 бойцов отвечали за безопасность нашего рейда. Сразу за ним шел броневик Артема. Видимо, он не доверял Архимагу и старался от него не отставать. Дальше шли 5 грузовиков и завершал процессию еще один броневик. Догнав колонну, мы пристроились к замыкающему броневику и продолжили путь. Жаль, что моего радара не хватило на всю колонну, она слишком растянулась. Но тут и 150 метров будет мало, чтобы контролировать ситуацию на дороге. Как вариант, я бы мог выехать вперед или стать замыкающим, но у меня в салоне находилось слишком много ценных тушек, чтобы ими рисковать. «И долго мы будем добираться до крепости?» — спросила у меня Варвара. «А ты уже устала ехать?» «Могу и остановиться, за пару часов доберешься до Восточного», я решил немного съязвить. «Мне тоже интересно», Настя вступилась за охотницу. «Если по дороге ничего не случится, то в окрестностях крепости Аршан мы окажемся ближе к вечеру. Но для начала мы должны добраться до рыбацкой деревни Култук и разузнать, что нас ждет дальше. Может, у них есть какая-нибудь информация о крепости?» «Согласен, Сергей поддержал меня, там и перекусим». Первые 50 километров мы в буквальном смысле пролетели, чему способствовала нормальная дорога. А дальше начался мрак. Асфальт, если он когда-либо и присутствовал здесь, давно уже исчез, оставив после себя лишь редкие островки разбитой и неровной поверхности. Скорость заметно снизилась, а в некоторых местах, где дорогу пересекают глубокие ямы, заполненные водой после дождей, она и вовсе падала до полной остановки колонны. Этого я и боялся. Вздохнув, сказал я, ожидая своей очереди для пересечения очередной глубокой лужи. «Два скуперд, могли бы уже залатать му или вдут из него думаги. Подумаешь, потратят немного энергии, у них еелое море. Сергей, а ну-ка, сядь за руль», нахмурившись, и попросил княжича. «Что ты задумал?» Он посмотрел на меня с подозрением. «Хочу немного прогуляться, косточки размять, честно ответил я, сидеть и ждать, когда они пересекут лужу, было бы слишком глупо. Такого-то заметил. Мария тут же оживилась. Твари. Быстро она сообразила. На границе радара я заметил небольшое существо, скорее похожее на кабана. Мы уже достаточно отъехали от форта. Места здесь дикие, так что и обычных зверей тут должно быть достаточно. Вон там, я указал пальцем в сторону, где увидел силуэт, хочу пробежаться и посмотреть. Я тоже пойду. Варвара открыла дверь и выскочила на дорогу, за ней тут же выскочили все остальные. Ну конечно, Сергей посмотрел на меня с надеждой, присмотри за ними. Само собой, заверил я княжича и выпрыгнул из салона следом. Останавливать девушек я не стал. Все они умели обращаться с оружием. Только Варваре дал задание связаться с водителями, чтобы те продолжили путь. Артему набрал сам и предупредил, что мы вышли размяться, чтобы он не особо беспокоился, а то прибежит еще выяснять отношения. Нам туда. Я привлек внимание девушек, которые рассматривали свои новые игрушки, махнув рукой в ту сторону, где видел зверя. Для безопасности пришлось выдать всем девушкам автоматы, которых у меня как раз было 5. Себя я тоже не обделил. Не молотом же мне в траве размахивать. Впрочем, его и тоже прихватил с собой, на всякий случай. Продвигаться вперед нам мешала трава, которая успела вымахать по пояс и насекомые, которые постоянно мельтешили перед лицом. Несмотря на то, что защитный покров защищал нас даже от таких мелких угроз, они все равно раздражали. Всяких мушек и комаров здесь была просто тьма. Я даже подумывал обдать себя огнем, чтобы на время от них избавиться, на это может спугнуть животину, которая уже появилась на радаре. Увы, я думал, что это одинокий дикий кабан, которым мы полакомимся за обедом или ужином, на нет. На радаре появились силуэты 10 тварей, ростом в холке чуть больше человеческого. Странно, я думал, они будут поменьше, видимо, расстояние до тварей сыграло сонной злую шутку. Я тут же остановился и приказал сделать то же самое остальным. Не хватало еще, чтобы этот табун ринулся на нас. Дальше я пошел одни, предварительно подрубив маскировку. Зря я взял с собой молот, нужно было брать топор. Правда, тот, что у меня был, тут тоже не подойдет. Все-таки Горбатова могила исправит. Я интуитивно брал оружие против людей, а не против многотонных кусков бекона с толстенной шкурой. Подобравшись ближе, я увидел, что у тварей отсутствовали привычные морды с острыми и кривыми клыками. Вместо них оказались мощные черные клювы и множество мельтешащих щупалец, которые, казалось, жили своей жизнью. Мерзкие склизкие отростки, с которых капала то ли слюна, то ли кровь. Разглядеть с такого расстояния штоляба было достаточно трудно. Пришлось активировать базу, чтобы узнать про них больше. Стая всеядных глиганов, так они назывались. Первое, что я увидел в базе, так это предупреждение о толщине шкуры тварюк, которая достигала нескольких сантиметров. Обычным оружием или магией таких не пробьешь, чем они и пользовались, разрывая в клочья своего противника. Сначала загоняли и затаптывали стаей, а потом разрывали острыми клювами. Теперь понятно, чем они там занимались. Среди глиганов я заметил тушу убитой животины, которую они, судя по всему, загнали сюда и затоптали мощными копытами. А теперь лакомятся еплотью. Не повезло, чуть-чуть не успела скрыться от них в высокой траве. Щупальца же помогали тварям, когда жрать было нечего, они запихивали в клюв все, что плохо росло или лежало. Деликатес, мать его, проворчал ей и поморщился. Вдоволь насмотревшись на тварей, я развернулся и так же тихо убрался во свояси. Нечего нам здесь делать, особенно с таким отрядом. Зубочистками своими девушки их точно не пробьют. Возможно, Кира ранит парочку, на потом ее ртопчут. Еще Мария сможет нескольких задержать своим даром, но на этом все. Сюда бы двух архимагов, которые засели в голове колонны, на риск все равно слишком велик. «Уходим», подкравшись к девушкам тихо, прошептал я. «А как жетвари?» — нахмурилась Варвара. «Они нам не по зубам», — сухо ответил я, «шкура слишком прочная». «Дим, ты же хорошо стреляешь», — Настя попыталась меня убедить, вспомнив, как я убивал дракотов меткими выстрелами в глаз. «Нашла что вспомнить», — проворчал я, «это было давно, К тому же в тех пещерах у меня не было выбора. А здесь есть. Уходим. Девушки отнеслись к моему приказу с некоторым сомнением. На их можно было понять. Они же не видели твари своими глазами, и базы у них никакой не имелось. Ничего страшного. Найдем других тварей, с которыми будет намного меньше мороки. Я вспомнил про пауков, которые с легкостью умирали от выстрелов из пистолета. К тому моменту, как мы добрались до броневика, в очереди остался всего лишь один грузовик, который как раз начинал движение по луже. Сергей, чтобы дождаться нас, решил пропустить вперед всю колонну. Так бы пришлось его догонять. «Спасибо», — я запрыгнул на соседнее сиденье. «А где трофеи?» — съязвил он. А Дмитрий Иванович испугался, Варвара вставила шпильку в мой адрес. «Серьезно?» — он удивленно посмотрел на нее. «Дима, в отличие от тебя, знает, что делает», тут же вступила за меня Настя, осадив девушку. Спорить с княжной девушка не стала. Она и так здесь на птичьих правах. В любой момент, по прихоти одного из нас, она перекочует в одну из ржавых консервных банок, которые сама женам и предоставила. «Мы таких тварей разве, что поцарапать сможем, это не факт», я попытался объяснить во второй раз, почему решил отступить. «А давайте их расстреляем из пушки», вновь оживилась Варвара. «Вот же неугомонная. У меня всего 10 выстрелов и 2 ленты к пулемету, тратить их на твари слишком расточительно, но идея хорошая». Я решил похвалить девушку, мне действительно понравилось ей предложение, заодно бы их протестировал. «Погружаемся», Сергей нахмурился, когда подошла наша очередь купаться. «Все, прощай мой чистенький броневик. Теперь он превратится в коричневое месиво, зато будет менее заметен для окружающих. В следующий раз поедем первыми», я посмотрел в окна, которое начинало скрываться под мутной жижей. «И не говори, всю дорогу расфигачили». Сергей внимательно смотрел на лобовое стекло, которое практически полностью скрылось под водой, как бы нам здесь не застрять окончательно. Так и знал, что нужно было сделать нормальную дорогу при помощи земляной магии. Сейчас бы не пришлось все это терпеть. Через минуту мы, вынырнув из жижи, наконец-то выбрались из лужи. «Что это за звуки?» — настороженно спросила Кира. Похоже, на автоматные очереди только Мария это сказала, как впереди колонны раздался взрыв. «Какого хрена они там устроили, нас же в лепешку сейчас превратят?» Только и вырвалось у меня, и попытаюсь увести твари подальше от конвоя. «Остальное на вас!» Открыв дверь, я выпрыгнул из машины и побежал по направлению к стае глиганов.